Глава 19. Ула. Крах. Открыла дверь, не успела поздороваться и увидела на лице Марии Андреевны Васильчиковой выражение несчастности. Какое-то горе окаменило ее сухонькую фигурку, усушило морщинистые коричневые щеки, затуманило болью устремленный на меня взгляд подслеповатых старых глаз, и сердце у меня лохматым гулким мячиком скакнуло в груди, замерло. Посмотрела на остальных, увидела суетливую копошню за столом Светки Грызловой, равнодушно безучастную секретаршу Галю, пулеметящую на Ундервуде Люсю Лососинову, прочувствованно жующую бутербродик с форшмаком, погруженного в папки со старыми бумагами Эйнгольца, отвлеченную сторонними размышлениями Надю Аляпкину и жадно вперившегося в меня Бербасова, приподнятого какой-то яркой, злой радостью. Пока шла этих кратких 5 шагов к столу Васильчиковой, просчитала напуганным сердцем 1000 вариантов, которые могли бы зримо соединить несчастность бабушки и злобный восторг Бербасова. Но ничего не придумала, лишь ощутила тошнотным сиротливым чувством «касается меня». Присела к столу Васильчиковой, старый скрипучий стул спас от немощи ног, которые вмиг стали, как рентгеновский снимок, тонкие темные кости на сером едком молоке пленки, растворившей живую теплую плоть. Бабушка погладила сухой холодной ручкой мою ладонь, сказала еле слышно: «Уля, вам завалили диссертацию». Какая оглушительная тишина! Я улыбалась. В стеклянной створке книжного шкафа я видела свою растерянную, жалобную улыбку. Мне было стыдно. Этого нельзя понять, но это так. Меня переполнял стыд. Я не думала о пропавшей диссертации, огромной, уже никому не нужной работе. Не думала о том, что этот отказ не только черта под прошлым, но и маршрутная линия в будущее. Я не думала об утере почти заработанного богатства, еще 50 рублей в месяц минус налоги. Ах, какие грандиозные финансовые свершения мгновенно испарились с уже недостижимыми 50 рублями. Но я и об этом не думала. Я не думала о Хаиме Нахмане Бялике, великом поэте, чье творчество я исследовала много лет с такой любовью и интересом. Не вспоминала мгновенно рухнувшую надежду, что хоть несколько человек узнает о поэтике удивительного художника, подвергнутого забвению и распылению. Этот стыд был каким-то сложным двойным чувством. Меня снедал простой стыд неудачливого соискателя. Я ведь советский человек, и, наверное, до конца жизни не смогу отрешиться от наших вздорных представлений о том, что хорошо и что плохо. Обитающая в ледяном выдуманном мире высшая аттестационная комиссия признала мою работу, научный труд жительницы жалкого, горестного, теплого мира реальности, ненаучный и неинтересный. И официальное свидетельство моей ничтожности было мне мучительно стыдно. И стыд этот никак не могло успокоить сознание, что мир, где эта диссертация писалась, и мир, в котором она оценивалась, соединены только яростно пульсирующей живой артерией абсурда. Но мысль о том, что я никак не могу преодолеть этот стыд, являющийся частью нашего абсолютного абсурда, повергал меня в еще больший стыд. Мне было очень стыдно за мой простой стыд. Я ведь написала хорошую работу. В самом конце, когда я оформляла ее как диссертационное исследование, я ее, конечно, немного попортила, но она получилась хорошей почти случайно. Я стала писать ее, нисколько не надеясь, не планируя, мысли не допуская, что ее кто-то захочет напечатать. Я читала Бялика, грозноязыкого как пророк, и нежно-материнского необъятным еврейским сердцем. Раздумывала о системе его пророческого и поэтического видения и делала для себя дневниковые заметки. Я читала Бялика и думала о себе. Я думала об окружающем мире. Мне хотелось вывести для себя и для людей какие-то внешне незаметные закономерности малопонятной системы – человек, культура, нация, мир, вместившийся в судьбу неизвестного на родине и всемирно признанного поэта. Поэтика Хаима Нахмана Бялика. Мне было мало прекрасного перевода Владислава Ходосевича. Какие прихоти судьбы! Я снова и снова с нежностью поминала тетю Перл, заставлявшую меня с каменным упорством разбирать после школьных уроков иеротические письмена еврейской грамоты. Тогда мне это было неинтересно. Я хотела гулять с девочками во дворе и кататься на санках на пруду. Я скулила. А дядя Лёва, добросерд, говорил жене: «Лос зиуб зи изнох акинт, оставь ее, она еще ребенок». А тетя Перл коротко отвечала: «Швак, их фрейк дихнет, молчи, я тебя не спрашиваю». А мне давала легкую затрещину, приговаривая: «Ты еще меня поблагодаришь за эти клеп, когда я буду на том свете». Спасибо тебе, дорогая тетя Перл. Спасибо за мудрость твою и терпение. Как легко, как быстро всплыл в моей памяти забытый, умерший здесь язык, который тетя Перл закрепила своими легкими затрещинами. Клэп. Я быстро собирала буквы в слоги. Слова складывались в брызжущие светом, силой, гневом строки Бялика. Может быть, открылись глубокие тайники моей генетической памяти, унаследованные по нашему бесконечному древу жизни, возросшему из корней Иакова, Исаака, Авраама. Я рассматривала письмена и в подсохших пластичных буквах, похожих в листе на неземной лес, свистел жаркий ветер вавилонского пленения, и больно отзывался крик страдания распятого. Шептали сухими губами спасителя религии и культуры Иоханана бен Закаи. Взрывали кровью сердца. Ужасными муками совести великого предателя Иосифа Флавия гремели яростью Ездры и тосковали огромной скорбью Иезекииля. Печально устало выводили прекрасной рукой Соломона: «Все проходит», и в псалмах Давида неслись прощой в черного Голиафа людской жестокости. Их принес на скрижалях народу своему Моисей, и благословил ими Иаков, своего четвертого сына и Иегуду льва. Исаак отринул Исава, любителя чечевичной похлебки. Авраам говорил с тем, чье сокровенное имя Ягве, тот, который жив. Ах, разве переводы Жаботинского могли мне дать свободу, радость и силу, которыми дышала живая строка Бялика? Спасибо тебе, тетя Перл. Конечно, он был поэт удивительный, громадного лирического диапазона. Его гнала та же мучительная радостная страсть, что и Иегуду Галеви. Я никому не показывала своих записок, выполняя завет Бялика. И враг не прознает, и друг пусть не знает про то, что в душе вы храните упорно. Но однажды мне случилось разговориться с замечательным переводчиком и очень глубоким поэтом Семеном Израилевичем Липкиным. Он переводил для Всемирной библиотеки стихи Бялика на русский. Он переводил их с идиш, потому что включать в этот том переводы с иврита было запрещено. иврит не является языком народов СССР. Это мертвый язык мирового сионизма. Не знаю, почему я это сделала. Впервые я дала прочитать свои заметки постороннему человеку. А вообще-то, можно объяснить, Липкин — крупнейший знаток, человек огромной культуры, замкнутая, но родная душа. Мне не нужна была оценка работы. Мне нужен был разговор на этом уровне. Мне нужно было понимание хоть одного такого человека. И я отдала ему красную картонную папку. Он позвонил через день и своим чуть хрипловатым теплым голосом сказал: «Спасибо тебе, девочка. Все-таки мы еще живы». Я растерянно молчала, и слезы волнения сопели у меня в горле, а он заявил: «Это надо опубликовать». Я засмеялась. Он заметил: «Понятно, мы живем в такое время, когда не нужны и поэты, нобелевские лауреаты, если они евреи. Но надо попробовать оформить работу как диссертацию». «Зачем?» — вяло отозвалась я. Он был терпелив, настойчив, ласков. «Затем, что диссертацию прочтут человек 50». А в нашу догутенберговскую эру не так уж это мало. Ее никто не станет включать в план. Есть зацепка. Наш литературный Магомед Горький назвал Бялика великим поэтом, редким и совершенным воплощением духа своего народа. А нынешние хозяева литературы просто не слышали о Бялике. И я незаметно для себя втянулась в диссертационное безумие. Конечно, я никогда в жизни не смогла бы добиться включения моей темы в план, если бы Липкин не мобилизовал самых авторитетных литературоведов и поэтов. Он уговорил, доказал, заставил их поддержать эту идею. Потом началось мое самокалечение. Я вырезала из работы куски, дописывала, что-то замалчивала, что-то недоговаривала, на что-то намекала. О последнем периоде жизни Бялика, когда он уехал из России в Палестину, я вообще не упоминал. Я старалась поменьше говорить о его жизни, сосредоточившись в основном на его стихах. Хотя применительно к Бялику это было особенно неправильно, ибо его поэзия была очень органичным продолжением его жизни. Сколько раз я была близка к тому, чтобы бросить это извращенческое занятие мира абсурда, сознательное уродование идеи, целеустремленное ваяние лжи, ожесточенную маскировку правды. Я знал это давно, но впервые я столкнулась лично с феноменом нашего литературного творчества. Человек садится за стол не для того, чтобы изложить несколько волнующих его мыслишек, а для того, чтобы написать только разрешенные и поэтому уже обязательно известные соображения. И все-таки не бросила. Со всеми потерями, недомолвками и умолчаниями я надеялась приобщить еще несколько человек к большому знанию, на постижение которого у меня ушли годы. Я хотела дать тем, кто мог принять, кто нуждался в этом, замечательного поэта. Меня гнала мысль о позорной покорности, с которой мы все обрекли себя, свою историю и культуру на полное забвение. Нас уже почти совсем замели серые пески безвремени. Я черпал утешение в текстах Бялика. Даже шрифт вселял надежду, что это сейчас самая старая живая письменность на Земле. За минувшие тысячелетия она сохранила в неприкосновенности свою форму. Еврейские буквы. Нежно растяжимые, мягко пластичные, округло-согбенные, как рог, как бесконечность, они заполнили ровными величественными рядами свитки священных писаний, где-то далеко на дне пропасти времени, особыми чернилами, тупыми гусиными перьями на желтоватых пергаментных свитках, раз и навсегда принятым уставом их вывели мастера-переписчики, сайферы, и возникло нерушимое вовек великое сооружение Библии. Навсегда. Никакие новшества не допускались в нашей письменности. Это не было приметой косности, это был знак отмеченности, это был знак вечности, неотменимый, как причащение к тому, кто нас прислал сюда. Пришедшие сюда первыми и те, кто увидит наших братьев из другой цивилизации, пославшие нас сюда, они будут соединены одной системой общения. У нас нет разделения на письменный и печатный шрифт, свинцовые литеры наборных касс, блестящие фишки линотипов, приложенные к бумаге, сохраняют свою душевность, интимность, искренность живого письма, начертанного теплой человеческой рукой. Вечность нашей прописи не зависит от капризов книгопечатания. Господи, я все еще оправдываюсь. Мы странный народ. Нам нравится слизывать мед с бритвы. Я была готова отрезать себе язык. Я ни о чем не жалею. И мой простой стыд перед людьми в комнате, сотрудниками отдела, нормальная реакция среднего человека. Со всем своим воображением я пока еще маленький человечек в толпе, а комната по-прежнему была полна отвратительной, напуганной тишиной приемного покоя, где сию минуту сообщили родственникам, что больной не перенес операции «Экзитус». Сами понимаете, врачи были бессильны, болезнь слишком запущена, очень тяжелый пациент. Существуют пределы возможностей. Может быть, если бы обратились раньше. Вещи покойного заберете сейчас? Все тонуло в ватной глухоте, просоночной неслышности. Немота бритвой полоснула по связкам, приглушенный шепоток, ступор испуганного молчания, невесомость обморок. Немая сцена. Меняются персонажи, меняются подмостки, но редко кому приходит в голову, что Гоголь зафиксировал не сценическое действо, а традиционное состояние российского общества. Здесь задобрить можно только самозванцем. Ошарашенно таращился на меня Эйнгольц, часто мигая своими красноватыми выпученными глазами. Бессмысленно перекладывала с места на место бумажки Светка Грызлова, добрая душа. Захлебнулся последней очередью и замолк Ундервуд Гали. Накипела толстая мутная слеза на веке у Нади Аляпкиной. Без удовольствия дожевывала бутерброд Люся Лососинова. Оцепенела, замерла бабушка, только сухая коричневая щека подергивалась, и в пальцах тряслась погасшая папироса Беломор. От возбуждения подпрыгивал на стуле Бербасов. Он морщился в сладкой муке отмщения. «А как же так?» — потерянно спросила Надя Аляпкина. «Уж если у Улы плохая диссертация, то у кого хорошая?» «Надо скандал поднять», — рванулась Светка. «Что они там понимают? Диссертацию рецензировали два академика, оба в восторге. А черное рецензирование сейчас запрещено. У них должны быть серьезные основания». «У них найдутся основания», — тяжело вздохнул Эйнгольц. «У них есть право. А это и есть лучшее основание». «Я отказываюсь все это понимать», — скрипуче произнесла Мария Андреевна. «Это ведь какое-то сознательное вредительство. Зачем все это нужно, не понимаю. Я, видимо, выжила из ума. Я слишком многого не понимаю». «А может быть, это недоразумение?» — выдала, сглотнув остаток бутерброда, Люся Лососинова. «Может быть, перепутали диссертации?» «А ты лучше молчи и ешь», — заметила ей сердито Светка. «Почему?» — возмутилась Люся. «Я не меньше твоего понимаю и знаю, что Ула написала прекрасную работу. Если бы не про еврея, ее массовым тиражом, может быть, выпустили». Дура ты, Люська! От души выпалила Светка. И ничего она не дура, вступилась секретарша Галя. Она правильно говорит. В ВАКе полно антисемитов. Да, как везде. Я бы вас, уважаемая Галочка, попросил воздержаться от необдуманных заявлений. Подскочил на стуле надувным шариком Бербасов. Он подтянул еще выше свои вечно короткие мятые брючата и понес значительно. Может быть, в оценке работы Суламиф Моисеевны допущена некоторая невдумчивость. Это можно будет обжаловать, но чернить такую инстанцию, как ВАК, нам никто не позволит. Да пошел ты! Загнула Галя, глядя в упор пронзительно черными татарскими глазами. Он боится ее, не захочет она печатать его бумажонки. Так он и с Педусом на нее управу не найдет. Света, представление — это не конец света. Не смерть мира, не взрыв, не Армагеддон. Это незаметный переход жизни в мир абсурда. Широко, шумно, начальственно, уверенно распахнулась дверь, и всех в комнате закружил вихрь уважения и сердечной привязанности к гостю, который и был нашим хозяином. На пороге стоял директор института Колбасов. На всех посмотрел строго, а на меня снисходительно. Снисходительностью своей он обозначал мне сочувствие. Подошел ко мне, одобряюще похлопал по плечу. Не придавайте серьезного значения, все перемелится. За ним втекла в комнату, всочилась, расползлась густая лужа его свиты, безглазые немые рыбки-прилипалы, изъясняющиеся в его присутствии только восхищенными междометиями или возмущенным мычанием. Капричос, светопреставление. Сейчас у свиты не было повода возмущаться, а восхищаться можно было только философичностью директора и твердостью его перед лицом беды. Чужой. Поэтому они помалкивали, издавая лишь какое-то слабое гудение их вялые души ленивых подхалимов, исторгали неопределенные звуки огорчения, скрашенного здоровым служивым оптимизмом. Колбасов заверил, ну, не стоит огорчаться, чего-нибудь мы скумекаем. И свита облегченно заулыбалась, ну, раз шеф сказал, значит, он чего-нибудь скумекает, уж он-то наверняка скумекает, раз сказал. Главное, что сказал, не стоит огорчаться, только Педус Пантелеймон Карпович, оставшийся в дверях, неизгладимая привычка камерного вертухая. Только он не улыбался и не радовался, а равнодушно, не глядя на меня, жевал своими тяжелыми жвалами. Он-то знал свое. А Колбасов еще раз уверил, нет причин сильно расстраиваться, у вас неплохая работа. Я верила в искренность Колбасова, уговаривающего меня не расстраиваться из-за незащищенной диссертации. Колбасов мне не сочувствовал, он просто не способен на такое сердечное чувство. Он искренне призывал меня наплевать на служебные невзгоды, без лишних слов, только своим видом бесконечно преуспевшего и любимого хозяевами животного он демонстрировал мне огромное преимущество наплевательства на любое дело. Конечно, жалко полсотни доплаты за ученую степень, но если хорошо покумекать, можно их восполнить, а на остальное наплевать. Я смотрела на Колбасова, рослого, гладко-розового кабана 40 лет, которого Люся Лососинова называла интересным мужчиной, ощущая в этом шестипудовом хряке предметное воплощение своих неразвитых половых влечений деревенской свинки. Колбасов что-то говорил, двигались сухие губы на его мясистом наливном лице, редко помаргивали белые ресницы и значительно приподнимались на скошенном лбу бесцветные бровки. Но я не слышала его. Я оглохла, а он положил мне руку на плечо, и губы его продолжали двигаться, и руку он задержал на мне дольше на секунду, чем нужно для выражения начальнического и коллегиального сопереживания, и передал мне беззвучно этим прикосновением: «Мне нравятся такие брюнетистые женщины. Мне надоела моя костистая баба. Ну, не будь дурочкой, веди себя со мной как следует, и я что-то скумекаю. Будет тебе твоя жалкая степень, и твою копеечную полсотню накинем, и сам я мужик в полной силе, в самом расцвете. Я каждый день езжу в бассейн и через день на теннис». Тоху и Боху! Начало нашей жизни! Ну, разве может понять этот налитой янтарным жирком кнур, что я каждый день утрачиваю свое женское естество от неостановимого потока мыслей, с грохотом проносящегося через мою голову, что женщина не должна столько думать, столько волноваться, что она выгорает от этого дотла? Что-то говорил Колбасов, радостно кивали и щерились вокруг подхалимы, оцепенела неподвижно сидела бабушка. Васильчикова неспешно шевелил роговыми жвалами педус, преграждая у дверей путь всякому, кто надумал бы сбежать без команды из камеры. А я досадливо разглядывала на крыльях короткого носа Колбасова рыжеватые веснушки. Я знаю, почему меня так сердили эти веснушки. Они подрывали мое предположение о том, что он не был никогда ребенком, а был выведен в натуральную величину в каком-то тайном инкубаторе ледяного мира. Этот мрачный, зажранный кнорос принадлежит к особой породе современных командиров, странных человекоподобных особей, которых плодят, формируют и воспитывают где-то наверху, и выпускают сюда управлять нами, жалобными обитателями горестного реального мира. Ни в чем не участвовавшие, никого не любящие, они задают тон во всем. Не воевавшие генералы, они сейчас главные герои и стратеги. Нищие хозяйственники распоряжаются чужими миллионами, не зная страха банкротства и разорения. Писатели магистральной трудовой темы, с детства не бывавшие в деревне и знакомые с пролетариатом через водопроводчика на их даче, ничего не открывшие сами моложавые руководители науки. Все совсем всегда согласны. Нельзя замечать реальности. Мы не живем, мы проживаем, переживаем, пережидаем. И только бы не отняли кусок хлеба, только бы выжить, дожить. До чего? До чего мы можем дожить? Время выродилось в безвременье. Незгода, застой, глухая пора. Колбасов замолчал, перестали змеиться ненасосавшиеся пиявки губ в тугих комьях его мясистого рыла. Он, наверное, заметил, что я не слушаю, и лицо его стало как пустырь, но ничего не выражало, не проросло на нем ни единого чувства и припорошило его пылью безразличия. Они уже собрались уходить, и я неожиданно тонким голосом спросил: «А почему же все-таки Вак отказал в утверждении?» Колбасов снова обернулся ко мне и удивленно развел руками. «Он ведь столько времени потратил на меня. Они считают проблему вашей диссертации неактуальной. А в моей диссертации нет никакой проблемы», — произнесла я срывающимся голосом. «А поэтика великого поэта не может быть актуальной или не актуальной». Колбасов чуть откинулся назад, пристально взглянул на меня, медленно сообщил: «Не нам расклеивать бирки на литераторов, кто великий или невеликий, время покажет». И вдруг меня охватило чувство, которое должен испытывать летчик в момент, когда колеса самолета оторвались от земли, и он всем существом своим слышит «летит». Не знаю, что со мной произошло, но я внезапно почувствовала, я не боюсь этого клыкастого, желто-промытого, борова, поросшего золотистой чистой щетинкой. Боясь только, чтобы он не перебил меня, я выкрикнула: «Но вы же не стесняетесь расклеивать эти бирки Сафронову или Грибачеву?» Сдавленно хрипнул из угла Бербасов: «Да как вы смеете?» Но Колбасов испепелил его коротким скользящим взглядом и зловеще проронил: «Очень интересно, ну-ну. Еще я хотел бы узнать, кто это таинственные они из ВАКа? Кто эти люди? Каков их научный авторитет? Или, может быть, это решает машина?» Я чувствовала неземную легкость огромной злости, невесомость от сброшенного балласта постоянного ужаса, вдохновенный запал на грани истерики. Колбасов наклонил голову вперед. Он уже шаркал нетерпеливо ногами, чтобы броситься в атаку и растоптать меня в прах. Но пока сдерживался, распаляя в себе ярость на мою еврейскую неблагодарность, жидовскую наглость, иудейскую приставучесть. ВАК не обязан сообщать нам имена закрытых рецензентов, — довел он до сведения. Но почему же? Я, наш ученый совет, весь институт должны больше доверять мнению какого-то анонимного рецензента, чем оценке наших ведущих ученых и поэтов? — спросила я. И голос мой был жесток и скрипуч, как наждак. — Потому что рецензент ВАКа объективен, — топнул свирепо ногой Колбасов. Он уже не собирался со мной кумекать насчет диссертации. «И я к тебе не пойду. Зря сигналил ты мне липкими сардельками своей пятерни о возможных вариантах. Ты мне противен, кадавр из начальнического инкубатора». И вся сопровождавшая его толпа не улыбалась больше, не радовалась, а гудела, обиженно, сердито, возбужденно. В их недовольстве был слышен металлический лязг перегревшегося трансформатора. А Педус с пониманием качал головой. Ему мое грязное нутро было давно подозрительно. В дверях Колбасов обернулся и кинул на прощание: «Вам с таким характером будет трудно. У нас коллектив хороший. Склочники не уживаются». Вышел. Вытекла за ним свита. Бербасов на одной ножке вслед поскакал. Тоска и страх стали вновь сочиться в меня ядовитой смолой. Чего это меня понесло? Все ведь согласны. Мария Андреевна отрешенно сказала: «Не дай бог мужику барство, а свинье рога». Светка буркнула мне: «Зря ты с ним связался». Энгольц неподвижным взглядом уперся в стену. Люся Лососинова встревоженно достала из сумки ватрушку. Надя Аляпкина вернула, что идет в библиотеку. Галя сделала новую закладку и пустила над нашими головами длинную очередь из Ундервуда. Ничего не происходит, все согласны, безвременье — большое непроточное время.